Фарисей. В двух частях. Братья, присмотримся в Евангелии к нраву Господа Бога Спасителя нашего Иисуса Христа. Мы увидим, что Он никогда не соблазняется на грешников, как бы их грехи ни были тяжки. Также нет примера во всем Евангелии, чтоб святые апостолы соблазнились на кого-либо. Напротив того, фарисеи соблазняются непрестанно. Соблазняются на самого всесовершенного, новочеловечившегося Бога. Соблазняются до того, что осуждают его как преступника, предают смерти поносной. Спасителя распинают на кресте посреди двух разбойников. Из этого, естественно, вытекает то заключение, что наклонность соблазняться есть тяжкий недуг души, есть признак фарисея. Должно тщательно смотреть за сердцем и умерщвлять в нем чувство соблазна на ближнего духовным рассуждением, почерпаемым в Евангелии. Евангелие – священная и всесвятая книга. Как в чистых водах отпечатывается солнце, так в Евангелии изображен Христос. Желающий узреть Христа, да очистит ум и сердце покаянием. Он узрит в Евангелии Христа, истинного Бога, Спасителя падших человеков. Узрит в Евангелии, какие свойства должен иметь ученик Иисуса, призванный научиться кротости и смирению у самого Господа. В этих богоподражательных добродетелях он найдет блаженный покой душе своей. Часть первая. Взошел некогда Господь в дом мытаря Матфея, притворяя мытаря в апостола. Возлег воплощенный Бог за трапезу с грешниками. Фарисеи, увидев это, соблазнились. «По что?» — говорили они ученикам Иисуса. «По что с мытари и грешники учитель ваш ест и пьет? Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Евангелие от Матфея, глава 9, стих 11. «Скажите прежде, фарисеи, почему вы называете этих людей грешниками? Не ближе ли их назвать счастливцами и блаженными, ангелами, херувимами, потому что благоволил возлечь в их обществе Бог? Не лучше ли вам сказать: и мы грешники, и нас прими, милосердный Иисус, к стопам твоим? Этих грешников ты, сердцеведец и истинный судья, предпочел нам, миновав нас, ты возлег с ними. Видно, грехи наши пред тобою тяжелее их грехов. С ними ты возлежишь, нам дозволь, хотя припасть к стопам твоим. Нет святой вони смирения в темных праведниках, богатых правдою падшего человеческого естества, правдою поддельную мира, правдою бесовскую. Они дерзко осуждают Господа, осуждают принимаемых им грешников, соделывающихся таким образом истинными праведниками. Отвергают Господа, говорят: «Учитель ваш». Дают понять этим, что они не признают его учителем своим. Ответ Господа – ответ на все начала сокровенного недуга фарисеев, на все состояние их души. Ответ этот заключает в себе страшное осуждение и отвержение от лица Божия всякой мнимой праведности человеческой, соединенной с осуждением ближнего. «Не требуют, — сказал Господь, — здравия врача, но болящие. Шедши, научитеся, что есть, милости хощу, а не жертвы. Не приидох бо призвать и праведники, но грешники на покаяние. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу, а не жертвы». Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Евангелие от Матфея, глава 9, стихи 12 и 13. Однажды в день субботний шел Господь со святыми своими учениками и апостолами между полей, засеянных хлебом. Ученики почувствовали голод, начали срывать колосья. Стирая их руками, очищали зерна, которые употребляли в пищу. Фарисеи, увидев это, сказали Господу: «Все ученицы твои творят, его же не достоит творить и в субботу. Ученики твои делают, чего не должно делать в субботу». Евангелие от Матфея, глава 12, стих 2. Господь, упомянув о Давиде и священниках, из которых первый нарушил обрядовый закон по случаю, а вторые по предписанию закона нарушают закон, опять повторяет фарисеям грозное замечание: «Аще бысти ведали, что есть. Милости хощу, а не жертвы. Николи же уба бысти осуждали неповинных». Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных. Евангелие от Матфея, глава 12, стих 7. Чувство соблазна. Какое придирчивое, какое злонамеренное. Притворяется с мелочной отчетливостью держаться форм закона, а сущность закона попирает. Фарисей мрачный и слепой. Услышь, что говорит тебе Господь. Милости хощу. Увидев недостаток ближнего, умилосердись над ближним твоим. Это ут твой. Немощь, которую ты видишь сегодня в нем, завтра может сделаться твоею немощью. Ты соблазняешься единственно от того, что ты горд и слеп. Ты исполняешь некоторые наружные правила закона и за это любуешься собою. Презираешь, осуждаешь ближних, в которых замечаешь нарушение некоторых мелочей, и не замечаешь исполнения великих, сокровенных добродетелей, возлюбленных Богу, незнакомых твоему надменному жестокому сердцу. Ты не глядел в себя довольно, ты не увидел себя, только от этого не признаешь себя грешником. От этого не сокрушилось твое сердце, не исполнилось покаяние и смирение. От этого ты не понял, что наравне со всеми прочими человеками нуждаешься в милости Божией, в спасении. Страшно не признать себя грешником. От непризнающего себя грешником отрекается Иисус. «Не приидох, — говорит Он, — призвать и праведное, но грешное на покаяние». Какое блаженство признать себя грешником! Признавший себя грешником получает доступ к Иисусу. Какое блаженство узреть грехи свои! Какое блаженство смотреть в сердце свое! Кто засмотрится в сердце свое, тот забудет, что на земле находятся грешники, кроме его одного. Если он и взглянет когда на ближних, то все ему кажутся непорочными, прекрасными, как ангелы. Глядя в себя, рассматривая свои греховные пятна, он убеждается, что для спасения его единое средство – милость Божия, что он раб неключимый не только по нарушению, но и по недостаточному исполнению заповедей Божиих, по исполнению, более похожему на искажение, нежели на исполнение. Нуждаясь сам в милости, он обильно изливает ее на ближних, имеет для них одну милость. «Аще бысти ведали, что есть, милости хощу, а не жертвы, николи же уба бысти осуждали неповинных. Не приидох призвать и праведники, но грешники на покаяние». Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Евангелие от Матфея, глава 12, стих 7, глава 9, стих 13. Милосердный Спаситель наш Господь Иисус Христос, не отвергавший кающихся мытарей и блудниц, не пренебрегал и фарисеями. Он пришел исцелить человека от всех его недугов, а между ними и от фарисейства, особенно неудобно исцелимого только потому, что эта болезнь признает и провозглашает себя цветущим здравием, отвергает врача и врачевание, сама хочет врачевать болезни других, употребляя для изъятия едва заметной порошинки из нежного глаза удары тяжеловесными бревнами. некоторый фарисей пригласил Господа разделить с ним трапезу. «И вшед в дом фарисеев возлеже», повествует Евангелие о милосердном Господе. «И он, вошед в дом фарисея, возлег». Евангелие от Луки, глава 7, стих 36. Похоже, что фарисей, хотя и имел усердие и некоторую веру к Господу, но при принятии его дал место и расчету, какую степень приветствия оказать гостю. Если бы не было расчета, основанного на сознании своих праведностей и достоинства, что бы воспрепятствовало фарисею выбежать навстречу божественному посетителю, с трепетом пасть к святым стопам его, постлать под ноги его душу, сердце? Этого не было сделано. Фарисей упустил блаженный случай почтить Спасителя как Спасителя. Упущенная похищает себе некоторая жена того города, известная грешница. Спешит она с сосудом благовонного мира в дом фарисея. Входит в храмину, где была трапеза, начинает омывать слезами ноги Спасителя и обтирать их волосами главы своей, лобызать ноги Спасителя и мазать их миром. Не видит слепой фарисей добродетели, совершающейся пред его глазами, обличающей хладность, мертвость его сердца. Соблазн и осуждение движутся в душе его. Он помышляет: «Сей аще бы был пророк, ведел бы, кто и какова жена прикасается ему, яко грешница есть. Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Евангелие от Луки, глава 7, стих 39. Почему ты умоляешь Бога, называя его лишь пророком? Почему ты называешь грешницу ту, которая лучше, нежели ты, почитает Бога? Убойся, умолкни. Присутствует Создатель. Ему принадлежит суд над тварями его. Ему одинаково простить 500 и 50 динариев греховного долгу. Он всемогущ и богат бесконечно. Фарисей обыкновенно выпускает это из своего расчета. Видя у ближнего 500 динариев долгу, он не обращает внимания на свои 50, даже не считает их долгом, между тем, как определение божественного суда возвещает, что обоим им отдать нечем, что оба они равно нуждаются в прощении долга. «Неимущему же има воздати, обема отда». Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Евангелие от Луки, глава 7, стих 42. Недостаток смирения, от которого недуг фарисейства, крайне препятствует духовному преуспеянию. В то время как падшие в тяжкие грехи с горящей ревностью и в сокрушении духа приносят покаяние, забывают весь мир, видят непрестанно грех свой и оплакивают его пред Богом, взоры фарисея двоятся. Грех его, показывающийся пред ним незначительным, не привлекает к себе всего внимания его. Он помнит, знает некоторые добрые дела свои и на них возлагает надежду. Он видит недостатки ближних, сравнивая их со своими, признает свои легкими, извинительными. Чем более возрастает в глазах его собственная правда, тем более умаляется оправдание благодатное, ту недаруемое кающимся. От этого ослабевает, истребляется чувство покаяния. С умолением чувства покаяния затрудняется шествие к духовному преуспеянию. С уничтожением чувства покаяния совращается человек со спасительного пути на путь самомнения и самообольщения. Он делается чуждым святой любви к Богу и ближним. «Отпущаются греси я мнози», сказал Господь о блаженной грешнице, «яко возлюби много, а ему же мало оставляется, меньше любит». Прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит. Евангелие от Луки, глава 7, стих 47.